Нескучное, находится близ Донского монастыря. Оно устроено было графом Алексеем Григорьевичем Орловым. В конце царствования Екатерины II Москва, по свидетельству иностранцев, представляла какой-то ленивый, изнеженный, великолепный азиатский город, где, как величественные призраки, существовали все те, кто был некогда в силе, и все те, кто был в немилости или считал себя обойденным на известной лестнице почестей. В числе таких призраков был и граф Орлов. Он доживал свой век в нескучном и сделал его прекрасным гулянием для москвичей. Там долго существовал воздушный театр графа. Это было не что иное, как крытая большая галерея полукружием. А самая сцена была приспособлена так, что деревья и кусты заменяли декорации. В нескучном саду действительно трудно было соскучиться. Сад был расположен на полугоре, разбит на множество дорожек, холмов, долин и обрывов и испещрен обычными постройками в виде храмов, купален, беседок. Березовая кора у графа Орлова в Нескучном стала впервые употребляться на украшение для садовых построек, как об том передают иностранцы. Все памятники и постройки в саду напоминали подвиги и победы графа Орлова. Летом ни одного праздника, ни одного воскресенья не обходилось без того, чтобы в саду графа не было каких-либо торжеств и празднеств. Против дома устроен был на большое пространство бег. Барьерами или границами этого бега вместо столбов служили ребра кита, вышиной в 4 аршина каждая. В назначенные дни для бега почтенный хозяин сидел с многочисленными гостями своими на широкой террасе и смотрел на славных быстрых рысаков и скакунов своих. Охотники до подобного удовольствия выставляли туда и своих лошадей. Там вихрем мчались питомцы Дона и Урала, куцые английские лошади и кровные арабские. Там охотники держали дорогие пари на выигрыши, но победы оставались большей частью за победителем турок, славным героем чесменским. Отличный конский завод его был известен и в чужих краях. Граф не только не отказывал в гулянии в своем саду всем посетителям, но еще радушно исполнял долг гостеприимства, даже и для незнакомых, по старинному обыкновению старинных русских бояр. Граф был известный хлебосол, и зато москвичи любили его необычайно. Когда граф Орлов умер в 1807 году, то день отпевания тела его был днем сетования целой столицы. При выносе гроба сотни тысяч людей с открытыми головами и со слезами на глазах творили молитву, а крепостные люди плакали навзрыд. Так обожали москвичи графа за его приветливость и благотворительность. Со смертью графа Орлова бег его был уничтожен. 2 китовых ребра были переданы в музей университета, где находятся и по настоящее время, а нескучное пришло в упадок. Сад сделался сборным местом цыган самого низкого разряда, отчаянных гуляк, бездомных мещан, ремесленников и лихих гостинодворцев, которые по воскресным дням приезжали сюда пропивать на шампанском и полушампанском барышни всей недели, гулять, буянить, придираться к немцам, ссориться с полуформенными удальцами и любезничать с дамами. Вот как рисует картину гуляющих в Нескучном Загоскин. На каждом шагу здесь встречались с вами купеческие сынки в длинных сюртуках и шалевых жилетках и замоскворецкие франты в венгерках, не очень ловкие, но зато чрезвычайно развязные барышни в кунавинских шалях, накинутых на одно плечо, вроде греческих мантий. Вокруг трактира пахло пуншем, по аллеям раздавалось щелканье каленых орехов, хохот, громкие разговоры, разумеется, на русском языке, иногда с примесью французских слов нижегородского наречия. «Коман ву портеву», «Требьян», «Бонжур», «Моншер» и тому подобное. Изредка вырывались фразы на немецком языке, и можно было подслушать разговор какого-нибудь сидельного мастера с подмастерьем булочника, которые, озираясь робко кругом, толковали между собой о действиях своего квартального надзирателя, о достоверных слухах, что их частный пристав будет скоро сменен, и о разных других политических предметах своего квартала. Примечание. Впоследствии к нескучному прибавлена дача князя Шаховского, и нескучная стала называться Александрией. Далее статья «Дворцы». Конец примечания. Наконец, нескучное было приобретено правительством у дочери графа Орлова Анны Алексеевны за 800 тысяч рублей ассигнациями, и цыганские таборы были оттуда изгнаны, а распивочная продажа уничтожена. Тогда все это воскресное общество переселилось в разные загородные места, и в особенности в Марьину рощу, в Сокольники и на Разгуляй, о которых сказано будет ниже.